Глава четвертая. Все по Фрейду. Откуда я знаю, что я скажу? Что придет в голову, то и скажу. Волшебная лампа Аладдина. Я задыхалась. Кругом была вода. Я била руками и ногами, от страха теряя ориентиры, не понимая, где верх, а где низ, и так, наверное, утонула бы, если бы кто-то сильно не вцепился мне в волосы и не вытащил на берег. Отплевавшись и раздышавшись, я приподняла голову, сдвинула в сторону упавшие на глаза волосы и только тут заметила, что являюсь центром пристального внимания. В овальном бассейне по грудь в воде стояли женщины. На их лицах отражались самые разные эмоции. Кто-то смотрел испуганно, кто-то брезгливо, кто-то не скрывал улыбки, приправленной изрядной долей торжества. Все как одна были черноволосы, смуглокожи и обладали теми характерными чертами, в которых безошибочно угадывается принадлежность к племени азиатских красавиц. «Гюльчатай, открой личико». Это как раз из той оперы. Только такое впору сказать мне самой. Без лишних движений чья-то заботливая рука собрала мои волосы и закинула их за спину, значительно расширив круг обзора. Я смогла рассмотреть не только валаоких красавиц, но и нескольких мужчин, в халатах до пят, один из которых и спас меня, не дав утонуть. Видимо, утопление не предусматривалось, а потому, убедившись, что я жива и не собираюсь прямо здесь сложить плавники, спаситель распрямился и грозно глянул на сбившихся в кучку женщин. «Кто?» Красавицы, как по команде, опустили глаза. «Халиф не появится здесь до тех пор, пока я не узнаю, кто из вас топил иноземку. Говорите, не доводите меня до гнева». «Ох, божечки! Так я что, типа Хюррем-Султан? Та терпела и мне велела? Жаль, что я оказалась в этом сне внезапно, иначе сейчас не лежала бы на берегу, выброшенной рыбой. Мне хватило бы сил и умения напоить зеленой водичкой ту заразу, что решила разделаться со светловолосой соперницей. Я здесь одна такая и явно выделяюсь». Несмотря на угрозы и сдвинутые к переносице черные брови главного гарема-смотрителя, ни одна из девиц не подняла руку, намереваясь сдаться добровольно. «Хорошо, взять». Мой спаситель протянул руку, унизанную перстнями, и указал на молоденькую девушку, стоящую с краю. Ее точно так же, как и меня, вытянули из воды за волосы, но не оставили на берегу, а бесцеремонно, накинув на голову мешок, увели. До слуха насторожившихся русалок донесся крик отчаяния и боли. Молчаливые мужчины вернулись без пленницы и встали на свои места, скрестив руки на животе. «Что-то мне не нравится этот сон». «Кто?» — спросил все тот же евнух. «Какой бы халиф допустил до гарема полноценного мужчину?» На этот раз девушек уговаривать не пришлось. Они расступились, оставив в центре одну единственную, которая зло сверкнула глазами и поспешно кинулась за отплывающими товарками, желая вновь слиться в общей массе. Но она вновь оказалась в одиночестве. «Эх, Халима, Халима!» — укоризненно покачал головой скопец. «Я так и знал, что это твоих рук дело!» «Мне халиф обещал сегодняшнюю ночь!» — выкрикнула девушка, которую в модельном бизнесе наверняка назвали бы ласкающим ухо толстушек словом «бодипозитив». Видимо, пышка в гневе топнула ногой, потому как ее тяжелая грудь колыхнулась, и по воде пошли круги. «А теперь, когда появилась иноземка с белыми волосами, она обличительно ткнула в мою сторону пальцем. Нашему господину придется нарушить данное слово. Он всегда выбирает нетронутую новенькую. Это несправедливо. Я целую неделю ждала своей очереди». «Можно мне спросить?» Я, как на собрании, протянула руку вверх. Все взгляды тут же переместились на меня. Не успев услышать надменное «говори», выпалила: «А что значит нетронутая?» В ответе, о котором я догадывалась, скрывался единственный шанс выбраться из сексуальной заварушки нетронутой, то есть избежать постели халифа. Мне всегда говорили, что у меня богатая фантазия. Поэтому воображение быстро нарисовало невысокого мужчину с огромным животом, я знаю, как выглядят любители плова, и волосатой грудью. Носитель широких полосатых шальвар в предвкушении облизывал губы и тянул ко мне руки. Дорисовав недостающие детали, увидела человекообразного Джабба-Хатта, держащего на цепи прекрасную принцессу Лею. Бррр. «Нетронутая означает, что твое тело не познало мужской ласки», — с достоинством произнес глава евнухов. «А если познала и не раз?» — решила уточнить я, но услышать ответ не успела, лишь заметила, как евнух вдруг посерел лицом. И тому была веская причина. Кто привел в гарем распутницу? На этот раз евнухи сбились в кучу, а женщины в бассейне расслабились и заулыбались. Их шанс оказаться в постели повелителя резко вырос. Между тем, на застеленном коврами возвышении, где был установлен огромный диван, обитый красным бархатом и обложенный десятком подушек с золотыми кистями, появился высокий мужчина в распахнутом на безволосой груди халате. «Кто привел в гарем распутницу?» — еще раз спросил он, наблюдая, как евнухи падают ниц, а женщины погружаются в воду по самые глаза. Я перестала дышать. Как же халиф оказался хорош! Черные волосы не спадали тугими кудрями на широкие плечи, аккуратно подстриженные усы, оставляющие на обзор лишь нижнюю губу, плавно переходили в небольшую, но густую бороду. Дура я! Зачем вообще открыла рот? Девственница, не девственница. Может, во сне у меня второй шанс? Соболиные брови венчали его темные глаза, которые метнули в мою сторону убийственную молнию. Острие той молнии, вместо того, чтобы сразу лишить жизни, вызвало тахикардию. Я неосознанно схватилась за грудь, и глаза громовержца последовали за моей рукой. Не нащупав на себе никакой одежды, схватилась и за вторую грудь. Взгляд мужчины бросил попытку рассмотреть спрятанное под руками, плавно пошел вниз, оставляя на коже горячий след. Пока я решала, что важнее прикрыть грудь или тот островок, где росли светлые волосы, наш господин сделал шаг в мою сторону. Я не нашла ничего лучшего, чем соскользнуть в бассейн. Зеленоватая вода, хоть и прикрывала тело полупрозрачной кисеей, заставила взгляд громовержца вернуться к моему лицу. Он присел на корточки у самой кромки бассейна и спросил: «Кто такая?» «Боже!» — мысленно помолилась я, глядя в прекрасные очи. «Дай мне сил не выкрикнуть, я твоя мечта! Дай сдержать порыв! Пусть он сам протянет руку, и я, скромно потупив взор, последую за ним хоть на край земли!» «Мой господин!» — главарь евнухов дернул подбородком, когда на колени рядом с ним упало новое действующее лицо и что-то горячо зашептало в ухо. Невесть откуда появившийся старец в высокой челме перед поклоном ужалил меня злым взглядом. «Сжальтесь, но мы не знаем, откуда она взялась. Вода в хаосе вдруг забурлила. Я сунул руку и вытащил ее за волосы». «Мой господин, мы ее даже не осматривали», — затряс длинной бородой старик. «Шайтан, шайтан!» Понеслось со всех сторон. Господин протянул руку, дотронулся кончиками пальцев до моих волос, нежно провел по скуле. Я потянулась вслед за ладонью, принимая ласку. «Как жаль, что я не люблю светлые волосы», — сказал он, отряхивая мокрую руку. «В зиндан ее». «Вот это сон!» Меня выдернули из воды два огромных бугая и поволокли в тот же проход, куда совсем недавно увели несчастную девочку, попавшую под горячую руку евнуха. «Ай, больно же!» — выкрикнула я и попыталась перебирать ногами, но после резкого рывка, чуть не оставившего меня без руки, прекратила всякие попытки вернуть хоть какое-то самоуважение и повисла безвольной марионеткой. Уже на выходе, как могла, повернула голову и краем глаза заметила, что халиф со сладострастной улыбкой на губах бросил яблоко той самой красавице, что пыталась меня утопить. «Вот, значит, как проходит отбор в гареме», — подумала я. «Одну пришлепнули, вторую тащат в какой-то зиндан, третью, которую чуть ли не стала убийцей, награждают яблоком и ночью любви». «Правильно сказал товарищ Сухов. Восток — дело тонкое». «А вообще-то, пора бы проснуться». «Скажите, пожалуйста, а что такое зиндан?» — поинтересовалась я у своих провожатых, глядя на них снизу. «Сейчас узнаешь». Короткий ответ не удовлетворил, и я хотела было уточнить, но вдруг заметила в одной из комнат ту самую девчонку, которую утащили с мешком на голове. Она сидела за низким столиком и пила чай с халвой. «А ведь как кричала актриса!» Увиденное немного успокоило. «Может быть, зиндан — какое-нибудь приятное место, где мне тоже дадут сладостей?» Когда меня поставили на край ямы и стали обвязывать веревками, я поняла, как сильно ошибалась. Снизу несло немытыми телами, испражнениями и болезнями. «Хочу проснуться, хочу проснуться, хочу проснуться!» «А-а-а!» — закричала я, ощутив толчок в спину, и, откликнувшаяся стоном темнота, протянула ко мне руки. Звон будильника прервал страшный полет. Я села на кровати и едва не стукнулась лбами с Галкой, которая как раз склонилась надо мной. «Женька, ты чё кричишь?» «Уф, как хорошо, что ты завела будильник!» «Какой будильник, милая? Проснись!» Я перевела глаза на тумбочку и не нашла ничего, кроме стакана, из которого перед сном хлебнула Любарум. Однако какое хорошее лекарство! Вырубила с 5 капель. Досада кольнула под ребро, когда я вспомнила о вчерашнем инциденте с Никитой. Рассказать Галке или нет? Подруга между тем потрогала мой лоб губами. «Нормально вроде. Или я с мороза не пойму?» Она погрела дыханием руки, и ее прохладная ладонь отметилась в том же месте, где до этого побывали губы. Я отмахнулась, откинула одеяло, сунула ноги в тапки с ушами зайца и, почесываясь, поплелась в ванную, по пути бросив взгляд на настенные часы. 6:02. «Какой такой мороз?» «Так снег выпал, выгляни в окно». «Потом, Галчонок, все потом. Меня другой белый друг ждет». Подруга встала за дверью. «Жека, что случилось-то?» «Почему сразу случилось?» — откликнулась я, так и не решив, стоит Галке знать о моей ссоре с китом или лучше вообще ничего не говорить, прокричала, рискуя разбудить соседей. «Все в порядке. Вчера вечером дождило и ничего не предвещало буйства зимы. Она наступила как-то внезапно». «Все в порядке? А кто звонил мне в час ночи, что духи больше не нравятся? Нормальное такое время для гламурных разговоров. Не держи меня за идиотку». «Ну ты же приперлась ко мне в 6. И заметь, я тебя не пытаю». Галка, не выдержав, рванула дверь. «Выкладывай». «Мы, скорее всего, кита больше не увидим», — выпалила я и уткнулась лицом в полотенце, делая вид, что тщательно вытираюсь. Галка, поняв, что еще чуть-чуть, и я сотру кожу, выдернула тряпку из моих рук. «Что значит «не увидим»? Поссорились?» «Угу. Принципиальный вопрос. Был Фредди Меркьюри геем или все-таки бисексуалом?» «Вот дураки!» — Галка кинула в меня влажное полотенце. Я увернулась, оно плюхнулось в унитаз. «Черт! Идем завтракать, иначе на работу опоздаешь. Сегодня опять допоздна?» «Не-а. Из Боткинской аптеки Марь Степанну на время перевели. 8 явится. Хочешь поздороваться?» «Упаси Боже! Я лучше с телевизором поговорю». Мария Степановна, весьма активная дама пенсионного возраста, была в сети аптек «Пилюли» на расхват. Ею заменяли уволившихся, отчаливших в отпуск или безвинно съеденных хозяйкой. Отличалась повышенной словоохотливостью, которая успешно пользовалась в тех случаях, когда в аптеку заходили старики и старушки, любящие не только купить лекарства, но и поговорить о своих болячках. Тут Марь Степановне не было равных. Но стоило болезной старушке после полуторачасовой беседы вспомнить об оставленном на плите молоке, как вся мощь речевого потока обрушивалась на сотрудников. Я, право дело, не знала, что лучше – отпахать половину суток в одиночестве или стать слушателем радио, которое невозможно ни выключить, ни убавить звук. «Гал, что ты думаешь о снах?» Я наклонилась над чашкой, в которой только что размешала сахар. Чаинки, подхваченные потоком, неслись по кругу. Вспомнились огромные груди красавицы Халимы и расходящаяся волнами зеленоватая вода в бассейне. Мне с моим третьим пришлось бы прыгать солдатиком, чтобы вызвать похожее волнение. «Знаешь, что бывает медленный и быстрый?» Галка густо намазывала на кусок хлеба плавленый сыр. «А что?» «Прости, я не так выразилась. Что ты думаешь о сновидениях?» «Они случаются как раз в быструю фазу сна. И если ты помнишь свой сон, значит, тебя разбудило именно на этой фазе». Я зачерпнула ложку сыра из пластмассовой ванночки и сунула в рот. Глаза подняла к потолку. «Я помню оба сна, которые закончились полным поражением. Ни тебе королевского права первой ночи, ни халифского смуглого тела, которого так хотелось. Ладно, сегодня меня разбудила Галка, и я так и не узнала, чем мог закончиться страшный сон. А вдруг халиф смилостивился? Ведь ту девчонку с мешком на голове не убили, а накормили халвой, и спас бы меня. Я тут же представила, как вся такая красивая, иду мимо сисястой Халимы и показываю ей козу. О чем задумалась? Галка шумно отхлебнула горячее какао. «Повикипеть, пожалуйста, сколько длится быстрый сон, в который раз обрывается на самом интересном. Мужики, что ли, снятся?» Я уткнулась носом в чашку. «Так это по Фрейду. Замуж тебе пора, Жека. От неудовлетворенности все». Галина вытащила из кармана мобильник и погрузилась в просторы интернета. «Как будто сама сексом каждый день занимаешься», мысленно фыркнула я и вернулась к прерванным размышлениям. В самый первый раз, когда мне приснился король, кайф сорвал невидимый, но очень хорошо слышимый будильник. Затрезвонил ровно в 6. Кстати, в сегодняшнем полете я слышала тот же самый сигнал, и опять на часах было 6. Так-так-так, прослеживается определенная закономерность. Что из этого следует, я обдумать не успела. Вот, нашла. Бла-бла-бла. Быстрый или парадоксальный сон длится всего 10-15 минут. Ну, теперь мне все понятно. Парадокс в том, что в моем распоряжении какие-то жалкие 15 минут. Предполагают, что быстрый сон обеспечивает функции психологической защиты, переработку информации, ее обмен между сознанием и подсознанием, продолжила зачитывать Галка и, подняв палец вверх, сделала акцент на том, что окончательно все расставила по своим местам. Во время быстрого сна наблюдается эрекция полового члена и клитора. Галина отложила телефон. «Я же говорю все по Фрейду. Мужика тебе надо». «Надо, но где же его взять?» Галка вздохнула, а за окном шел снег и делал вчерашние хляби девственно чистыми. «Вот говорила мне мама, береги честь с молоду, а я, дуреха, поторопилась. Теперь меня даже во сне этим шпыняют. Ай, фиг с ним, с Фрейдом. Пора на работу».